Пролог. В большом помещении было темно, лишь четыре факела, по четырем концам света, слабо освещали комнату, также над дверями и напротив них висели большие черные гобелены, но самым выделяющимся была неясная, сгорбившаяся фигура в центре зала, одетая в черный балахон с капюшоном, которая что-то чертила на земле. Вдруг тишину прервал тихий, но отчетливый хлоп, и в помещении появился очень старый домовой эльф, который тут же поклонился, едва ли, не до пола, после чего, немного приподняв голову, заговорил: «Хозяин, к вам пришли». В ответ фигура оторвалась от своего занятия и посмотрела на домовика глазами глубокого темно-зеленого цвета. «Кто?» — спросил неизвестный с отчетливо выделяющейся хриплотой. Глава благородного дома Малфой, согнулся в поклоне эльф. «Драка, что ли? Хаем, проводи его сюда», после чего неизвестный вернулся к прерванному занятию. «Слушаюсь», после чего домовик испарился. Спустя пару минут стали слышны звуки шагов, в комнате была отменная акустика. Двери без шума отворились, и в помещение вошел мужчина, на вид лет 40, с волосами цвета платины, одетый в дорогой костюм и не менее дорогую мантию. Малфой дошел до неизвестного в центре и остановился на расстоянии одного шага. «Зачем пришел?» Не отрываясь от своего занятия, спросил неизвестный вместо приветствия. В ответ раздалось молчание. «Если пришел отговаривать, то даже не начинай, я уже все сказал», добавил мужчина, не дождавшись ответа на свой первый вопрос. Со стороны Малфоя послышался усталый вздох. «Все-таки не передумал?» Спустя минуту раздался безразличный голос лорда Малфоя. «Нет», последовал короткий ответ. «И почему же?» «Потому что лордам не пристало отказываться от своих слов». В ответ Малфой вновь вздохнул. «Не обманывай меня, да и себя, просто ты как был, так и остался чертовым гриффиндорцем». При последнем слове в голосе драка появился привычный сарказм, который его собеседник слушал уже последние 30 лет. «Ничего умнее придумать не смог», в голосе собеседника отчетливо послышался скепсис. «Нет, просто пожал плечами слизеринец. Впрочем, кто бы говорил про так и остался, сам все такой же скользкий змееныш, каким был 30 лет назад». В ответ Малфой только хмыкнул. Его собеседник при необходимости мог быть очень остро на язык. «Когда закончишь?» – спросил драка. «Сегодня», – поднимаясь и разминая затекшую шею, – ответил мужчина. «Проведешь тоже сегодня?» «Да», – в ответ последовал безмолвный кивок. «В таком случае», – с этими словами Малфой протянул правую руку, которую спустя секунду пожали в ответ. Далее Малфой отошел к двери и стал безмолвно наблюдать. Тем временем неизвестный отбросил капюшон, открывая красивое лицо с бледной кожей, тонкими чертами лица и выразительными темно-зелеными глазами, а также шикарной гривой пышных, очень растрепанных черных смолянных волос, которые больше напоминали спину дикобраза. Далее мужчина скинул балахон, что на нем был. Стоявший в стороне Малфой невольно поежился, смотря на своего, пожалуй, друга. Тело было под стать внешности, крепкое, сильное, накачанное и в то же время исполосованное шрамами. Наиболее сильно выделялись два глубоких следа на корпусе, что начинались с плеч и заканчивались на поясе. На мужчине были надеты лишь свободные, черные штаны. «Пора начинать». С этими словами мужчина щелкнул пальцами, и ему в руки влетел богато украшенный серебряный кинжал. Далее он сделал надрезы по венам и сел в центре комнаты, положив кинжал перед собой и отпустив руки запястьями вверх, позволяя своей крови стекать на каменный пол, который уже начал сиять красным, едва на него попала первая капля крови. После этого последовал еще один щелчок, и перед ним в воздухе завис свиток, что спустя секунду раскрылся, являя взору мага 10 строк на неизвестном языке, написанных кровью. Глубоко вздохнув, мужчина стал зачитывать древний текст. Реакция на его слова последовала сразу же. В комнате тут же стало жарко, а самого мага окутала колонна яркого красного цвета, кровь из его рук стала течь все быстрее, ранее черные волосы стремительно покрылись сединой, а тело старело на глазах. Но хуже всего было то, что от него стали отрываться куски кожи и растворяться в воздухе, обнажая мясо и кости. Последних, впрочем, постигла та же участь. «Черт, а это очень больно», — сквозь зубы прошипел мужчина. Когда половина его тела отделилась и исчезла, вторая половина медленно поднялась и зависла в воздухе. Мужчина медленно поднял голову, которая разрывалась от невыносимой боли, зрение также стало очень быстро мутнеть. «Я вверяю род Блэка в тебе, Малфой», было видно, что каждое слово давалось ему с огромным трудом. В ответ стоящий напротив него за пределами рунного круга мужчина безмолвно кивнул. «Прощай, Драка», с последним словом мужчина полностью исчез, и в ритуальном зале моментально стало тихо. «Прощай, Пот», «Нет, прощай, Гарри», с последним словом лорд отпустил голову, скрывая глаза за челкой, а по щеке медленно прокатилась слеза, после чего Малфой молча вышел, приказав рыдающему Кричеру прибраться в ритуальном зале. Посмотрев на средний палец правой руки, лорд увидел, как на нем появилось кольцо, что пару минут назад было на пальце его друга. Спустя 5 минут, остановившись перед родовым гобеленом, уже дважды лорд прикоснулся к нему палочкой, открывая все семейное древо целиком, и посмотрел на свой портрет, над которым появилась вторая корона, обозначая его статус, после чего перевел взгляд вверх на портрет Гарри, над которым исчезла корона, а сам портрет окрасился в черный, означая, что изображенного уже нет в живых. Сдерживая рвущийся наружу всхлип, Малфой взмахом палочки вернул гобелен в прежнее состояние, после чего протопал к креслу у камина. Едва Драко опустился в кресло, в камине, что находился напротив гобелена, тут же зажегся огонь, освещая и согревая всю комнату. Винки, голос был странно глух. Да хозяин, перед ним появилась бывший домовик Краучий, у которого на глазах были такие же слезы, как и у Кричера. Огневиски, та поняла с одного слова и щелчком пальцев выполнила поручение, после чего исчезла. Выпив весь стакан за раз и почти ничего не почувствовав, мужчина заполнил стакан еще раз, с твердым намерением напиться до беспамятства. Примечание к части. Итак, а вот и моя вторая работа по Гарри Поттеру. Попытка написать что-то, если не лучше, то не хуже первой работы. Та работа будет до поры до времени будет отморожена, но не заброшена. Эта работа в чем-то будет на нее похожа, но будет более мрачной. Еще 2 главы на подходе. Одна будет после полуночи, а вторая завтра. Впрочем, автор свободен до вторника, так что прода будет, и довольно часто. Часть 1. Гарри Поттер очнулся в какой-то неизвестной подворотне. Чувствовал он себя, откровенно говоря, хреново. Казалось, его просто пропустили через мясорубку. Все тело разрывалось от переполняющей его боли, голова была готова лопнуть, перед глазами все расплывалось и кружилось, магический резерв, казалось, ушел в глубокий минус. Насчет последнего, температура вокруг тоже была в минусе, мало того, стояла глубокая ночь, так еще и ледяной ветер пробирал до костей, а он был лишь в обычных черных штанах. К счастью парня, вокруг не было ни души, потому он с тихими ругательствами, с третьей попытки смог подняться на ноги. Ран на теле уже не было, а резерв начал понемногу восполняться. Устало вздохнув и наложив магло отталкивающие чары, единственное, на что хватило его медленно пополняющегося резерва, он вышел из подворотни и осмотрелся, после чего едва сдержался от радостного крика, его выбросило прямо в Лондоне, да еще и недалеко от дырявого котла, до нужного здания было рукой подать. Двигаясь в нужном направлении, парень осматривал окрестности. Очевидно, что ритуал прошел успешно, ведь он до сих пор жив. Правда, нужно убедиться во всем остальном, и в первую очередь, узнать какой сейчас год, но, как назло, вокруг не было ничего, что ответило бы на этот вопрос. Прогнозы Поттера оказались верны, до дырявого котла он добрался за 20 минут, снаружи здание выглядело как и раньше, то есть, как развалюха. Удовлетворенно хмыкнув, парень вошел внутрь. «Великий Мерлин, мальчик, что с тобой случилось?» Послышался громкий голос какой-то женщины. Повернувшись, парень увидел, что, несмотря на поздний час, в баре еще были люди, где-то с десяток, и все, как один, смотрели на него с немым удивлением в глазах. Маглы-грабители, не подумав, ляпнул, что первое пришло в голову, а когда осознал, то с трудом подавил желание разбить себе башку о ближайший стол. Ответ на его слова пришел не сразу, сначала была оглушительная тишина, после чего взрыв. Посетители, а больше всего женщины, коих была половина, громко возмущались на дикарей и маглов, бедного ребенка и прочее. «Мальчик, а что ты здесь делаешь так поздно?» — спросила одна из женщин. «Простите, мальчик», — озадачился Гарри, вроде бы ему лет 40, так с чего мальчик? В ответ ему указали на одну из стен бара, где висело большое зеркало. Подойдя к ней, парень впал в ступор. С зеркальной глади на него смотрела его точная, но помолодевшая копия. На внешний вид ему было где-то лет 12, но, к его сожалению, изменился только его возраст и комплекция, в остальном он был точной копией своей 40-летней версии, вплоть до шрамов. Также помимо этого, у него вытянулся зрачок, который теперь больше походил на змеиный или даже драконий. После этого начался форменный допрос. Женщины и часть мужчин окружили его, как курицы на сетке, буквально выбивая информацию. Сам мальчик старался как мог и выдумывал историю своей жизни прямо на ходу. К его счастью, в выдуманную историю все поверили, а на пару несостыковок просто не обратили внимания. В конце концов он обзавелся белой футболкой, теплой толстовкой, парой кроссовок и десятком галеонов. Половину суммы он спустил бармену за одну комнату и горячий ужин. По привычке проснувшись около 7 утра, он оделся и спустился вниз. Несмотря на раннюю пору, в баре уже находились посетители, у стойки стоял Том, который что-то протирал. «Доброе утро, мистер Дингл», следуя своей вчерашней истории жизни, в которой Гарри выдумал себе новое имя, Диус Дингл. «Доброе», кивнул Дингл. «Желаете что-нибудь заказать?» – спросил бармен, наклонившись вперед. «Завтрак, пожалуйста, и если можно, побыстрее, а также, я хотел вернуть вам вот это». С этими словами мальчик положил на стойку ключи от номера. «Кстати, я забыл спросить, вопрос вам, наверное, покажется довольно странным, но какое сегодня число и год?» В ответ мужчина удивился, но ответил. «Сегодня 31 июля 1990 года. Что же, за номер и ужин вы заплатили вчера, а за завтрак с вас 9 секли, 24 кната», подсчитал бармен, поставил на стойку тарелку яичницы с беконом и стакан черного чая. Расплатившись, Гарри отошел к свободному столу и позавтракал, после чего поблагодарил Тома и попросил открыть ему проход в косой переулок. Через 10 минут мальчик стоял напротив Гринготтса и смотрел на двери банка. Глубоко вздохнув, парень успокоился и вошел в здание. Гоблины все так же работали за стойками, вели подсчеты, измеряли и замеряли разные драгоценности, попутно делая различные пометки. Гарри, не останавливаясь, направился к знакомой кассе. Дойдя до места назначения, он порадовался, за столом работал крюкохват. «Добрый день», — поприветствовал гоблина парень. «Добрый, чем могу быть полезен?» — спросил крюкохват, не отрываясь от своего занятия. «Мне нужно провести проверку крови, ведь я не ошибусь, если предположу, что гоблины оказывают такого рода услуги». На это гоблин хмыкнул и отложил перо. «Да, но должен вас предупредить, процедура весьма болезненна, ведь для проверки нужна кровь, а ее получают ритуальным ножом, который сам по себе при разрезе доставляет массу неприятных ощущений», — озвучил банкир, открывая какую-то учетную книгу. «Ничего, я привык к боли, прошу вас провести эту проверку. Кстати, сколько она стоит?» — вежливо спросил мальчик. «Нисколько, зачаровать пергамент для проверки очень просто, а кинжал и чашу мы даем сами», — ответил кассир и только после этого поднял взгляд на своего клиента и застыл в шоке, смотря на лицо 12-летнего мальчика, покрытое шрамами. «Простите, господин Крюкохват, что с вами?» — озадаченно спросил Поттер. «Ничего», — пришел в себя гоблин, после чего, порывшись у себя за столом, вытащил старый пергамент, ритуальный нож и золотую чашу, украшенную рубинами. «Мне потребуется ваша кровь для проверки», — заявил гоблин. «Это Гарри и так знал, поэтому без колебаний сделал надрез на ладони и позволил крови стечь в чашу. Когда та наполнилась до черточки, порез затянулся. Гоблин оказался прав, порез очень сильно болел, до тех пор, пока полностью не затянулся. После этого банкир взял пергамент и одним краем опустил в чашу. Далее, казалось, пергамент, как губка, впитал в себя всю кровь, но визуально остался без изменений. «Подождите минуту», — с этими словами гоблин передал пергамент Гарри. Спустя минуту, на пергаменте начали проявляться записи. «Мариус Певерелл Слизерин, чистокровный маг в 38-м поколении. Отец, неизвестен. Мать, неизвестно. Крестный отец, неизвестен. Крестная мать, неизвестно. Право наследования. Наследник рода Певерелл, по крови и магии. Наследник рода Слизерин, по магии. Наследник рода Поттер, по крови и магии, младшая ветвь. Наследник рода Блэк, по крови и магии, младшая ветвь. Родовые дары. Некромантия. Магия крови. Ритуалистика. Парсилтанг. Темная магия. Анимагия. Имущество. Певерелл Мэннер. Разрушен. Слизерин Мэннер. Дом на площади Гримма. 12. Заброшен. Поттер Мэннер. Заброшен. Сейфы и финансы. Сейф рода Певереллов. 225 миллионов галеонов. Сейф рода Слизерин. 116 миллионов галеонов. Сейф рода Поттер. 78 миллионов галеонов. Сейф рода Блэк. 70 миллионов галеонов. Хаем, любопытно, В своей прошлой жизни, когда он проводил проверку крови, род Певерелл не признал его наследником, а про род Слизерины говорить было нечего. Насмотревшись на пергамент, парень перевел взгляд на гоблина, тот также смотрел на пергамент с каменным лицом, даже если он был в шоке или хотя бы удивлен, он смог это умело скрыть. «Я могу принять кольцо наследника?» В ответ гоблин на минуту задумался, после чего ответил: «Только рода Певерелл и рода Слизерин, с остальными двумя возможно, но шансов маловато, вы младшие в роду, значит у них есть наследники, живые и здоровые. Хорошо, можете принести эти два кольца?» В ответ гоблин кивнул и ушел. Вернулся он спустя 15 минут, держа в руках две шкатулки. Открыв первую, абсолютно черную, парень увидел интересный набор вещей. Это шкатулка наследника. Когда у главы рода рождается наследник, ему собирают так называемый комплект наследника, дабы защитить юное создание. Сюда обычно входит кольцо наследника, для обозначения статуса, также кольцо, это многоразовый портал в Мэнор, артефакт для защиты разума от внушения, легилименции и прочего к этому относящегося, артефакт для защиты от ядов, зелий, приворотных средств, мешочек, связанный с сейфом наследника, куда раз в месяц кладется по 200 галеонов от родового сейфа. И последнее, порт-ключ в Мэнор, закончил перечислять банкир. Ясно, поскольку я наследник двух родов, то я обязан носить оба набора. Да, в ответ гоблин молча кивнул. Хорошо, можете помочь, я пока в этом не очень хорошо разбираюсь. В ответ гоблин опять же молча кивнул. В итоге наследник обзавелся серьгами в форме церковных крестов, двумя одинаковыми браслетами из неизвестного материала, двумя кольцами наследника, что надевались на указательные и безымянные пальцы правой руки. Мешочки и портключи он убрал в карманы. Далее последовали обсуждения финансов, где гоблин значительно оживился и, кажется, даже помолодел на глазах. В итоге часовых дебатов крюкохват согласился в течение 3 дней предложить наследнику двух родов новых поверенных, так как предыдущие уже давно под землей и кормит червей. Также он согласился подыскать парочку кандидатуры для Поттеров с Блэками. Когда парочка закончила обсуждение финансов и перенеслась обратно в главный зал, они услышали подозрительное шипение. Прислушавшись к источнику шума, парочка удивилась, это был пергамент, на котором проводилась проверка крови Мариуса. Раскрыв его, наследник двух родов скользнул взглядом по листу и замер как вкопанный, дойдя до конца страницы. Заинтригованный гоблин взял пергамент у истукана и пробежался взглядом, после чего также замер. Спустя минуту на весь банк был слышен крик. «Какого черта? Я опекун сам себе, как это черт возьми понимать?» Истошно кричал у себя в голове парень, и когда он вновь посмотрел на пергамент, не смог поверить своим глазам. Статус. Магический опекун Гарри Джеймса Поттера, наследник рода Поттер, старшая ветвь, наследник рода Блэк, старшая ветвь. Примечание к части. Вот и новая глава, откровенно говоря, получилась паршивой. Часть 2. С посещения Гринготтса прошло 3 недели, за это время Мариус, бывший Гарри, проделал огромную работу. Во-первых, он восстановил Слизерин Мэнор, где сейчас и жил, также нанял гоблинов для восстановления Певерелл Мэнора и приведения дел родов в относительный порядок. На самом деле, бумаг самого разного характера было выше крыши, ведь Слизерины исчезли 300 лет назад, а Певерелл и того больше, 600 лет назад. К его счастью, новые поверенные помогли отделить нужное и то, что не нужно, но работы все равно было не на 1 месяц. Далее, Мариус решил приобрести палочку у Оливандера. Конечно, мальчик владел бесполочковой магией, но решил пока что не светить своими способностями. Одним из самых важных событий стало принятие им титула лорда Слизерина. После этого Мэнор и прилегающая территория полностью ожили, перестав походить на заброшенный сарай. Домовики в течение дня привели все в полный порядок. После последовало традиционное знакомство с предками. Мда, родственнички у него еще те, особенно основатель, который, несмотря на свою внешнюю отчужденность, оказался той еще вспыльчивой личностью. Теперь на очереди стояло его опекунство. Гоблины все проверили. Он действительно оказался магическим опекуном Гарри Поттера и даже предоставили документ, указывающий на это. Теперь можно было браться за дело, но зная, что дом мальчика, который выжил, находится под охраной, юный лорд отправился в личную лабораторию основателя. Защиту на эту комнату Слизерин повесил отменную, и не будь Мариус главой рода, он бы никак не смог туда войти. Внутри все было в первозданном виде, не было ни одной пылинки, чары стазиса работали прекрасно, и здесь все было как и тысячелетия назад. Подойдя к палке с зельями, которые были услужливо подписаны, парень принялся за поиски. Взяв большую колбу с надписью «Оборотное зелье», мальчик открыл крышку и провел колбой под носом, вдыхая запах. Зелье было готовым, нужны были волосы, и он знал, где их взять. После чего вместе с колбой в руках отошел в противоположную сторону комнаты, к рабочему столу, на котором стояла шкатулка. Открыв крышку, Мариус увидел клок волос, обернутых белой тканью. Вытащив оттуда пару прядей, после чего перелив зелье в отдельный котел, добавил пряди волос и стал ждать. Далее, решив последовать примеру лжегрюма, парень трансфигурировал металлическую посеребренную фляжку и аккуратно перелил туда зелье. То, что не влезло, налил в обычную кружку, после чего, прихватив флягу и кружку, вышел из помещения и направился прямиком в хранилище артефактов. Прибыв в хранилище, парень быстро взял оттуда артефакт в форме шестиугольного медальона с узором змей. Медальон был очень похож на медальон Слизерина, но в то же время отличался. У артефакта было всего две задачи. Первая – полностью скрывать ауру мага, делая его маглом, а вторая – ставить на разум окклюминационный барьер. Надев артефакт и почувствовав, что тот начал действовать, Мариус вышел из хранилища, не забыв и зелье. «Пора начинать», – вздохнул лорд Слизерин и выпил зелье, пару секунд спустя почувствовав, что действие началось. По ощущениям, все было точно таким же, как и в прошлый раз. Начал болеть живот и закружилась голова, а кожа начала кипеть и видоизменяться. Ощущения прошли так же неожиданно, как и начались. Посмотрев в зеркало, юный лорд обнажил зубы в довольной ухмылке. С зеркала на него смотрел высокий мужчина 30 лет с красивым лицом, длинными черными волосами, что отпускались ниже лопаток. Вот только глаза все так же оставались темно-зелеными с вертикальными зрачками. Осмотрев себя со всех сторон, юный лорд вынужден был отдать должное гению основателя. Приготовленные им зелья были просто невероятны. Сама внешность Слизерина также очень сильно удивляла. Ведь сейчас его представляют как лысого старика с козлиной бородкой. «Тинки», — позвал домовика Мариус, как только закончил осмотр. «Да, хозяин», — раздался тоненький голос эльфийки. «Принеси одежду, которую я оставил у себя в комнате». «Слушаюсь», — пискнула Тинки и исчезла. Спустя секунду перед ним лежали черные брюки, изумрудная рубашка, черный костюм и такого же цвета туфли. Одевшись, юный лорд довольно хмыкнул, костюм явно ему шел. «Тинки, принеси папку, что на моем столе», — приказал Мариус, убирая фляжку с зельем во внутренний карман костюма и поправляя пиджак. Спустя секунду рядом появилась папка. Открыв ее, лорд увидел пару бумаг, доказывающих его опекунство, также вся информация на Дурсли и самого Поттера. Убрав бумаги обратно и взяв папку в руки, Пиверелл Слизерина парировал. Появился благородный лорд в темной подворотне в двух кварталах от дома Дурсли, как раз неподалеку от школы. Поправив одежду и убрав несуществующие пылинки, парень направился в сторону нужного дома, решив пройтись пешком. Из-за близости со школой на улице было много детей и подростков. Не спеша двигаясь в нужном направлении и ловя на себе взгляды прохожих, а в особенности девушек, парень дошел до дома. Дом 4 был все такой же, красивый, ухоженный и ничем не отличающийся от двух десятков других. Пройдя через деревянные ворота, через слишком знакомый сад, парень остановился перед входной дверью, после чего негромко постучал. Дверь открыли спустя 10 секунд. В дверном проеме стояла худощавая фигура мальчика лет 9-10 с растрепанными волосами, ярко-зелеными глазами, скрытыми за очками-велосипедами. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался Гарри. «Добрый день, молодой человек», — с едва заметным кивком ответил дважды лорд вежливостью на вежливость. «Чем могу помочь?» — немного приободрился мальчик. «Это дом семейства Дурсли?» — прикинулся дурачком Мариус, от души веселясь. «Да», — кивнул собеседник. Пиверелл не успел открыть рта, как раздался голос, больше похожий на визг банши. «Кто там пришел, негодник?» В дверном проеме появилась высокая, тощая блондинка с длинной шеей и писклявым голосом. «Добрый день, меня зовут Кассиус Клейм, я адвокат». После этих слов женщина мгновенно превратилась в идеальную домохозяйку. «Добрый день, мистер Клейм, прошу вас, входите, я Петуния Дурсль, чем я могу вам помочь?» — спросила женщина, спровадив мальчика пальцем в сторону чулана. «В этом доме проживает ваш племянник Гарри Джеймс Поттер, я прав?» — спросил Клейм, расположившись в кресле. После этого, стоящая с подносом Петуния и не успевшей войти в чулан Гарри, застыли как вкопанные. «Да», — насторожилась женщина. «Прекрасно, а теперь, собственно, о цели моего прибытия. Я здесь по печально известной причине, выполнение завещания вашей покойной сестры Лили Эванс». После этого на лицах женщины и подошедшего мальчика появился натуральный шок. «Простите, но почему так поздно?» — спросила миссис Дурсль, справившись с шоком. «Это наша ошибка. Завещание было найдено абсолютно случайно, всего неделю назад, а после были проверки на подлинность», — врал, не краснея, Мариус. «И что там?» — спросила Петуния. «Только вопросы касаемо опекуна, он уже оповещен. Моя же задача — доставить мистера Поттера к его опекуну». «Собирайтесь, мистер Поттер», — эти слова были обращены уже мальчику. «Собирайся, Гарри», — приказала Петуния, оживившись на глазах. Женщина явно была рада, что наконец избавится от нерадивого племянника. Шокированный мальчик отправился выполнять поручение, и спустя полчаса к ждущему у двери Клиему подошел Гарри, который был одет в старые джинсы, изношенные кроссовки и немного великоватую футболку. За спиной мальчика висела небольшая сумка. «До свидания, миссис Дурсль, идемте, мистер Поттер». С этими словами мужчина протянул ладонь в сторону Поттера, и тот безмолвно вложил свою руку в его. «До свидания, мистер Клейм». После этих слов дверь захлопнулась прямо перед его носом. «Как мы доберемся до опекуна, мистер Клейм?» — впервые подал голос Гарри. «Моя машина около школы», — не моргнув и глазом, соврал Пивереллу. «Школы?» — не понял мальчик. «Да», — кивнул собеседник, возвращаясь обратно по той дороге, по которой пришел. «Это же в двух кварталах», — едва слышно пробормотал Поттер. «Я не знал точного адреса, так что спросил у прохожих», — на ходу придумывая байку из ничего и накладывая заклятие от прохожих, ответил Мариус. Спустя полчаса парочка добралась до той самой подворотни, откуда ничего не понимающего Поттера утянуло в водоворот аппараций. Парочка приземлилась в главной гостиной, хотя приземлился скорее Гарри, причем на все четыре конечности, тяжело дыша, а его спутник стоял рядом с пофигистичным лицом и не без ностальгии смотрел на младшего. «Что это было?» — прохрипел Гарри, с трудом встав на ноги и по-прежнему шатаясь. «Аппарация – один из способов перемещения у волшебников, проще говоря, телепортация», — как ни в чем не бывало, ответил мужчина, с которого до сих пор не сошло действие зелья. «Волшебники?» — к удивлению парня, мальчик отнесся ко всему спокойно. «Ну да, волшебники». После этого на руке Мариуса зажегся шарик Люмоса. «А?» — Поттер не успел спросить или не смог сформулировать вопрос. «Да, ты такой же волшебник, как и я, твои родители и прочее», — прервал собеседника полуслове. «Мои родители?» — сразу же зацепился за главное Гарри. «Да», — кивнул мужчина. «Кто вы?» — этот вопрос мучил Поттера все это время. «На самом деле меня зовут не Кассиус Клейм, а Мариус Пивереллу Слизерин. Имя, как и внешность, подделка, чтобы не вызывать подозрений». В этот момент действие оборотного зелья закончилось, и вместо 30-летнего мужчины стоял 12-летний мальчик. Гарри после этого вовсе улетел в астрал. «А кто мой опекун?» — спросил мальчик, придя в себя. «Я», — пожал плечами парень. «Но ты, вы, вам же почти столько, сколько и мне», — пробормотал Поттер. «Во-первых, обращайся на «ты», я всего на 2 года старше тебя, то есть на 32, мысленно поправился лорд Слизерин. «А во-вторых, в магическом мире свои законы, правила и устои, а попытка жить здесь по магловским, тем более по своим, верх идиотизма. Ладно, все завтра, сейчас иди и прими душ, после чего тебя проводят в столовую, а там и до комнаты, Лисси». При последнем слове в комнате появился знакомый домовик. «Хозяин звал, Лисси?» — с поклоном осведомилась эльфийка. «Звал, это Гарри, отныне ты служишь ему, слушайся его так же, как и меня», — приказал юный лорд. «Будет исполнено, что прикажете, хозяин Гарри». «Кто это?» — спросил вновь шокированный мальчик, который выжил. «Прислуга, домовой эльф», — короткий ответ. «Лисси, отведи его в ванну, достань новую одежду, старую выброси. После отведи в столовую, а можешь и вовсе показать весь мэнор, кроме комнаты с портретами». В ответ домовик поклонился чуть ли не до пола и испарился вместе с Гарри. «Динки!» — в ответ с тихим хлоп. Появился еще один эльф, правда, этот был более старше, чем Лисси. «Хозяин звал старого Динки, этот эльф очень похож на Кричера. Звал, мне надо отлучиться, если Гарри будет искать, ответишь, что я в банке», — приказал Мариус. «Будет исполнено, хозяин», — поклонился домовик, наблюдая, как его хозяин убирает палочку в ножны на руках. Одевшись, юный лорд отпарировал в Гринготтс. Ему нужно было встретиться с Крюкохватом. Примечание к части. Если узнали имя, то извините, но оно жутко понравилось, и я не мог его не взять. Глава получилась ни о чем. Часть 3. Отпарируя на территорию перед главным входом в банк, парень поправил одежду, по привычке ощущая на себе взгляды, фактически чувствуя их спиной. Вздохнув, юный лорд стремительным шагом направился в сторону главных дверей здания. Следовало закончить все свои дела побыстрее, ведь оставлять, по сути, ребенка, который ничего толком не знает, одного, апогей глупости, но без этого было нельзя. В крайнем случае пришлось бы откладывать неоконченные дела в долгий ящик, ибо вопросы, что посыпется из Поттера, как из рога изобилия, займут, как минимум, приличное количество времени, а ведь помимо этого еще необходимо было обучить мальчика, и дело даже не в родовой магии, а в необходимом минимуме, который обязан знать каждый наследник. Сам Мариус безусловно мог поведать Поттеру все необходимое, но он просто физически не успевал, а ведь скоро прибавится дела родов Поттер и Блэк. При мысли об этом у юного лорда на секунду появилась позорная мысль запереться у себя в комнате и не выходить, пока проблемы сами собой не решатся. Но в то же время парень понимал, что в таком случае проблемы не исчезнут, их только станет еще больше. Решив перестать забивать себе голову такими мыслями, лорд Слизерин ускорил шаг и дошел до ближайшей свободной кассы. «День добрый», — поприветствовал гоблина бывший Поттер. «Добрый», — буркнул кассир, не отрываясь от взвешивания различных драгоценных камней. «Я могу увидеть поверенного рода Слизерин?» В ответ банкир что-то нажал и, пробурчав «подождите минуту», вернулся к прерванному занятию. Спустя минуту рядом появился еще один гоблин, одетый в служебную одежду, что интересно, явился буквально секунда в секунду. «Проводите лорда Слизерина в кабинет Острозуба», в ответ служащий кивнул и, позвав за собой, направился внутрь банка. Дорога до кабинета гоблина заняла всего от силы минут 5, если не меньше, и по истечении этого срока парочка остановилась перед дверью, на которой был закреплен герб рода Слизерин. Постучавшись и дождавшись ответа, проводник вошел внутрь и оповестил о прибытии лорда, после чего, выйдя в коридор, пропустил Слизерина внутрь, любезно придержав дверь. Войдя внутрь, парень оказался в просторном кабинете, где было светло, очень просторно, завалено бумагой и набито оружием. Кабинет гоблина больше напоминал арсенал, чем комнату, где работает банкир-консультант. На стенах, куда только мог попасть взгляд юного лорда, было развешано несметное количество самого разнообразного оружия, начиная одноручными мечами, копьями и заканчивая секирами, топорами и алебардами, которые не факт, что и взрослый человек поднимет. «Интересуетесь оружием, лорд Слизерин?» — раздался вопрос Острозуба. «Только одноручниками, господин Острозуб», кивнув на названные орудия за спиной гоблина. «Похвально, нынешнее поколение не знает даже где у меча эфес, а где лезвие, не говоря уже про фехтование», — с искренней печалью высказался банкир. «А что предпочитаете вы?» Этот вопрос был задан из чистого любопытства. «Гоблины отдают предпочтение топорам и секирам», — с едва заметной улыбкой ответил Острозуб, которому интерес собеседника явно пришелся по душе. «Сильное, но медленное, к тому же требует не только физической силы, но и выносливости. Впрочем, у нас еще будет время обсудить плюсы и минусы оружия. Я же пришел к вам с несколькими вопросами и парочкой просьб». В ответ собеседник едва заметно удивился, так как просьбы были довольно редкими. «Давайте начнем с вопросов», — предложил Острозуб, отложив перо и пергамент, после чего сложив руки перед собой. «Как продвигается восстановление Пивереллу Мэнора?» В ответ гоблин потянулся к каким-то записям под столом. «Вам повезло, отчет принесли только сегодня утром. Следуя из него ясно одно, фундамент полностью готов, так же как и подземные уровни, сегодня взялись за стены самого замка, в течение 2 месяцев все будет готово, после возьмутся уже за крепостную стену, на которую уйдет еще месяц, а также, еще 1 месяц на внутренний двор и обустройство замка, всего через 4 месяца замок будет готов. Мы отправили туда 4 бригады, так что строительство идет значительно быстрее, чем обычно», — закончил излагать гоблин. «Обычно, вам часто приходилось строить замки?» Результаты и сроки вполне устраивали Мариуса, внешний вид также ему известен, теперь осталось договориться о цене и ждать. «Последний раз 80 лет назад был один замок, что построили в Шотландии, но после Первой и Второй мировой истории с Геллертом Гриндевальдом и тем, кого нельзя называть, замок был заброшен, а после и вовсе снесен маглами, как только перестали действовать отвлекающие чары. Этот замок был вдвое меньше Хогвартса и втрое вашего, не имел внутреннего двора и крепостной стены, на постройку была отправлена одна бригада и строительство длилось полгода, пожал плечами Острозуб. Хм, ясно. Теперь перейдем непосредственно к цене. При последнем слове парня, глаза гоблина жадно блеснули. Цена, вам подсчитать? На это собеседник молча кивнул, и гоблин принялся за подсчеты, проговаривая вслух. 2,5 миллиона галлеонов за сам замок. На это юный лорд задумчиво кивнул. Цена была вполне приемлемой, учитывая, каким был объем строительства. 1,5 миллиона галлеонов за крепостную стену с 2 воротами, окруженными рвами с водой. При этом Слизерин почувствовал, как у него едва заметно дергается бровь из-за раздражения на своих предков, которые были законченными параноиками, они дали бы 1000 очков форы даже Грюму. 500,000 за обустройство самого замка и внутреннего двора. С этим Мариус был более чем согласен, у него, проще говоря, был фиговый вкус, а предложения гоблинов по обустройству ему пришлись как раз по душе. 1,000,000 галлеонов за 3 подземных уровня и 10 скрытых проходов за территорию замка, все они построены по гоблинской технологии, потому за качество мы отвечаем, здесь добавить было нечего, гоблины были хитрыми, коварными, жестокими, алчными, кровожадными, но лучше них строили только гномы, а этих карликов попробуй найди. К тому же эти коротышки были любителями золота похлеще гоблинов, не дай Мерлин, загнули бы тройную цену. Итого, с нетерпением спросил Певереллу. Итого, гоблин нарочно тянул время, накаляя атмосферу и вызывая жгучее желание сомкнуть руки на его шее, общая сумма составляет 5,5 миллионов галлеонов. Должен признать, ваш заказ оказался вторым прибыльным делом за последние тысячелетия. Дороже вашего замка стоил только Хогвартс, который обошелся основателем на 200 тысяч больше, да и то по большей части из-за подземелья и тайной комнаты. В словах гоблина появилась едва заметная печаль. То есть вы можете определить местонахождение тайной комнаты по чертежам? С обычным любопытством поинтересовался парень, он ведь все равно знал, где находится комната. Нет, чертежи оказались утеряны, покачал головой Острозуб. Ясно, теперь о моей просьбе. После этих слов гоблин мгновенно собрался и стал внимательно прислушиваться. Как вы знаете, я по непонятной причине оказался магическим опекуном мальчика, который выжил. В ответ банкир кивнул головой. На все воля магии, задумчиво высказался поверенный рода Слизерин. Значит, как его опекун, я должен заботиться о нем вплоть до 17-летия, когда он получит магическое совершеннолетие и обретет кольца главы рода. До тех пор ответственность за его жизнь висит на мне, как, впрочем, и за его обучение, потому нужны учителя, которые подтянут Поттера в теории и практике. Я могу обучить его сам, но не успею, просто не хватит времени. К тому же, через год он наденет кольца наследника, а я, как его опекун, стану лордом-регентом обоих родов, и дел станет еще больше. К счастью, их поверенные все еще на месте, потому проблемы ограничатся Визингамотом и палатой лордов, а в случае с Блэками еще и советом попечителей. Но это не значит, что свободного времени будет много, а ведь еще и себя в форме держать надо. После того, как я стану лордом Певереллом и проведу ритуал на родовом камне, мой резерв сильно повысится и станет нестабильным. И чтобы привести его в порядок, нужны тренировки. Для этого нужно время, а его нет. Я также рассматривал вариант с маховиком времени, но меня хватит только на 15-20 раз, после чего я просто сойду с ума и перестану отличать реальность. И что же делать? Поиск нужных людей займет пару дней, я отправлю вам кандидатуры через почту, какие критерии вас интересуют. При этих словах гоблин вытащил чистый пергамент и перьевую ручку, после чего стал выжидающе смотреть на Мариуса. Тот в ответ задумался, после чего начал перечислять. Во-первых, это будет возраст. Мне не нужны едва выпустившиеся из школы дети. Во-вторых, умение и желание работать с детьми. Мне не нужен профессионал и знаток своего дела, ненавидящий детей. При этих словах перед глазами замаячила фигура Снипа. Какие учителя вам нужны? Задал следующий вопрос гоблин, не переставая записывать. Учитель по практике, надо подучить основным магическим искусствам. Учитель по теории, он должен рассказать все о магическом мире. Учитель по этикету и танцам. Поттер – аристократ, чистокровный маг и в кругах, в которых он будет вращаться. Его варварские замашки непозволительны. После этого наступила тишина. «Это все?» – спросил гоблин, закончив записи. «И, пожалуй, нужен психолог». Это высказывание вызвало удивление, если не шок у банкира. Гарри все свое детство провел в семье Макглов, которые его ненавидели и держали на правах ниже раба. Он ел объедки, донашивал одежду не по размеру, терпел оскорбления и побои. Все это вылилось в затаенный страх, ожидание подвоха, неуверенность, подозрительность, граничащая с паранойей. Все это добро надо из него вышвырнуть. Гоблин одобрительно закивал и стал быстро строчить. «Может, добавить и колдомедика?» – спросил Острозуб, но ответа не получил. «Простите, я, кажется, задумался. Повторите, пожалуйста», – с провинившимся видом попросил юный лорд. «Если он доедал объедки и терпел побои, значит, у него со здоровьем неполадки. От недоедания могут быть проблемы с сердцем. Побои детей непременно заканчиваются переломами, а неправильно сросшиеся кости – это проблемы на всю жизнь», — разъяснил банкир. «Пожалуй, вы правы, добавьте колдомедика, хотя нет, лучше мастера-целителя, который не будет гнушаться темной и кровной магией». Гоблин одобрительно хмыкнул и сделал еще одну запись. «Поиски нужных людей займут пару дней, оплата за помощь будет оговорена с ними отдельно», — сказал Острозуб, убирая исписанный пергамент. «Насчет оплаты, кому и когда нужно будет оплатить строительство?» В ответ банкир задумался, после чего ответил: «Оплата таких больших объемов денег ведется исключительно с главой Гринготтса после окончания строительства». В ответ собеседник задумчиво кивнул. «Теперь ваши большие объемы работы». После этих слов лицо лорда сразу скисло. «У вас есть предложение?» — слабым голосом поинтересовался парень. «Да», — кивнул гоблин. «Прошу, излагайте», — попросил Мариус приободрившимся голосом. «Вы целиком займетесь делами рода Слизерин. Они пришли в относительный порядок, а я и Среброзуб, поверенный рода Пивереллу, полностью займемся делами рода Пивереллу и раз в неделю будем предоставлять вам письменный отчет». В ответ собеседник задумался. «Идея была хороша». «Нет, она была отличной». «Хорошая идея, так и поступим. Как только я закончу с родом Слизерин, вы вернетесь на свою должность и будете держать все дела под контролем, а я и Среброзуб закончим то, что после вас останется». В ответ Острозуб молча кивнул головой. «Что же, думаю, на сегодня хватит, благодарю вас за помощь». После этих слов на стол опустился мешочек с сотней галеонов. Гоблин молча взял мешочек и убрал под стол. «До следующей встречи, Острозуб». С этими словами лорд Слизерин покинул кабинет поверенного. Выйдя в косой переулок, парень устало вздохнул. Ведение дел рода – утомительное занятие. Посмотрев на время, юный лорд едва заметно удивился. Он провел в Гринготтсе полтора часа. Размяв затекшую шею, Мариус спустился с лестниц, после чего, игнорируя взгляды, направленные на него, аппарировал. Появился он в главном зале Слизерин Мэнора. «Динки!» — позвал домовика парень. «Хозяин звал Динки. Что Динки может сделать для хозяина?» — появился домовик. «Где Гарри и что он делал в мое отсутствие?» «Молодой хозяин в библиотеке. После вашего ухода молодой хозяин принял ванну, приготовленную Динки. После он был в столовой и поел еду, приготовленную Финки. После молодой хозяин пожелал осмотреть весь Мэнор. Динки ему все показал, кроме комнаты с предками, как и приказывал хозяин. А сейчас молодой хозяин в библиотеке», — отчитался старший домовик Слизерин Мэнора. «Прекрасно. Доставь в библиотеку чай и сладости, после можешь быть свободен», — распорядился юный лорд, после чего, сняв и повесив мантию на ближайшей вешалке, отправился в библиотеку. Прибыв к месту назначения, парень заглянул внутрь. Все как и сказал Динки. Его подопечный сидел в одном из кресел и читал книгу «Основы волшебства». «Привет, Гарри», — сказал Мариус, подойдя к Поттеру. Тот поднял голову и поздоровался. «Привет, Мариус». Было ясно видно, что ему непривычно обращаться к нему на «ты». «У тебя есть много вопросов? Задавай, я отвечу, ну или по крайней мере постараюсь ответить на все». В ответ была минута тишины, после чего из уст Гарри полились вопросы, как из рога изобилия. Их игра «Вопросы Гарри, ответы Мариуса» продлилась 3,5 часа, за которые юный лорд вылил на голову Поттера почти всю информацию, какую только хотел. Когда их игра окончилась, на улице за окном уже был вечер, а вместе с этим – время ужина. Поев, парни отправились по своим делам. Мариус – заниматься делами рода, а Гарри – дочитывать книгу. Хотя более сосредоточиться на чтении он не мог, юный Поттер был в нетерпении, ведь через пару дней его начнут знакомить с невероятным миром волшебства, и мальчик очень надеялся, что он будет лучше предыдущего. Через 20 минут, бросив попытки что-то прочитать, мальчик вернул книгу в библиотеку, наведался в личный кабинет Мариуса, пожелать спокойной ночи, после чего отправился к себе, спать. Примечание к части. Вот и новая глава, она вышла получше предыдущей, определенно. Часть 4. Примечание к части. Ахтунг. А вот и новая глава, скинуть вчера не успел, потому скидываю сейчас. Великое, дитя твое, последний в роду, смиренно просит забрать жизнь этого недостойного латынь. Благодарю вас, великая латынь. 1 галеон, 7 фунтов. 2000 галеонов, 14 тысяч фунтов. С момента поселения Гарри Поттера в стенах Слизерин Мэнора прошел месяц, за прошедшее время мальчик вполне неплохо устроился, да и свыкся с магическим миром. Учителя, присланные Острозубом, оказались вполне приличными людьми, которые, после составления договора, вплотную взялись за Поттера, поделив его время поровну и практически передавая мальчика из рук в руки, давая ему время на еду и сон. Все остальное время он был в учебной комнате, постигал тайны волшебства и грыз гранит науки. Команду обучения Острозуб подобрал на редкость убойную и жутко разношерстную. Первым нашелся учитель по магии, старый русский мракоборец в отставке, которому было почти столько, сколько и Дамблдору, прошедший суровую подготовку в Сибири, а после и две мировые, включая Гриндевальда. Звали сию личность Алексей Подольский, человеком он был, несмотря на возраст, веселым и очень ехидным. Также привел в Мэнор свою жену Екатерину и двух дочерей Ольгу и Анастасию, хотя последние сразу же испарились, возвращаясь лишь вечером. За Поттера русский взялся основательно, начав с самого начала, не пропуская ничего, даже физическую подготовку, но смог начать тренировки лишь с третьей недели, после разрешения целителя. Целителем и по совместительству гидом по магическому миру оказался немец, который являлся признанным мастером магии крови и лечебной магии. Возрастом он не уступал русскому. Ко всему прочему, эта парочка оказалась старыми знакомыми, но то, что знакомство было неприятным, стало понятно сразу, и их первые две встречи заканчивались славной молодецкой забавой, то бишь самым обычным магловским мордобоем, к которому все привыкли и просто дежурили с аптечкой. К Поттеру немец привязался, причем настолько, что поддался на уговоры мальчика научить азам целительства. Хотя отборную ругань на немецком и русском во время первого осмотра Мариус запомнил надолго, лечение предполагалось проводить комплексное, из-за чего начало обучения пришлось отложить на 3 недели, пока пациент днями и ночами будет отращивать неправильно сросшиеся кости, которые были удалены полностью. А вот следы от шрамов и прочее не должно было занять много времени, максимум 1 ночь. К сожалению, восстановить зрение у него не получалось, хотя крестраж немец заметил сразу, и на эту тему у него состоялся серьезный разговор со Слизерином. Флэшбэк. Стук в дверь произошел совершенно неожиданно для мага, который уже 4 дня сидел там без сна, отвлекаясь лишь на еду, да и то редко. «Войдите», — бросил в сторону двери Мариус, оторвавшись от бумаг, присланных с Среброзубом. Осматривающий полки с книгами Алексей также посмотрел в сторону двери. «Лорд Слизерин, можно?» В дверном проеме стоял Август, целитель Поттера. «Конечно, Август, проходите, присаживайтесь, как прошел осмотр, что скажете?» В ответ немец помолчал и, собравшись с мыслями, начал. Сломанные ребра и кости рук, а после неправильно сросшиеся, дали след какого-то темного проклятия на лбу, достаточно слабое сердце из-за недоедания, шрамы от побоев и не до конца исчезнувшие следы гематом. Целитель с каждым словом распалялся все больше и больше, а под конец и вовсе вскочил с места, после чего принялся расхаживать перед столом, изрыгая бурный поток брани, настолько сильно его задело такое отвратительное отношение к ребенку. Сидящий за столом Мариус с интересом прислушивался к ругани старого мага, что изобиловало различными пикантными подробностями, так как, несмотря на приличные знания немецкого, он похвастать набором таких эпитетов никак не мог. «Все даже хуже, чем я думал, вы сможете это все подправить». Вопрос пришел после того, как целитель успокоился и сел на место. «Ничего не обещаю, лечение затянется минимум 3 недели. Придется удалять приличную часть костей и выращивать их заново, убрать шрамы также будет довольно муторно, но возможно, недоедание исправлять будете вы, гематомы исправить, не проблема». Придется использовать зелье с привязкой, А вот с проклятием ничего, все сложно. При последнем слове помотал головой. Что можешь сказать насчет проклятия? Вопрос прозвучал от русского, что сидел напротив. Никогда с таким не сталкивался, можно предположить, что это какой-то паразит от артефакта, но он все свое детство провел у маглов, так откуда там артефакт? Также есть вариант, что эта зараза передалась ему от матери, но это тоже маловероятно, и пока что вариантов больше нет, покачал головой Август. Насчет проклятия ответить могу я, высказался Слизерин, удивив обоих мужчин. В шраме Гарри находится крестраж или по-другому Харкрукс, начал объяснять парень, сделав глоток чая. Крестраж, ХМ, никогда не слышал, а что это? Задумчиво спросил Алексей, растеряв весь свой веселый вид. Это самое отвратительное из всех когда-либо созданных волшебниками вещей, даже не так, это скорее артефакт, а не вещь. Тот, кто создает крестраж, делит собственную душу на части и помещает ее в специально подготовленный предмет, делая из него якорь. Когда маг умирает, то его душа, а точнее ее оставшаяся часть, удерживается в этом мире и позволяет воскреснуть. Проще говоря, крестраж дарует бессмертие, закончил рассказ Слизерин шокированной парочке. У этого есть обратная сторона, вопрос пришел от целителя. Естественно, крестраж – это порождение черной магии, а она без последствий не проходит. Тот, кто создал крестраж, совершает тяжкий грех перед магией, его внешность уродуется до неузнаваемости, а разум начинает застилать безграничный гнев, жестокость, ненависть и жажда крови, разъяснил парень. Так Гарри сделали крестражем, задумчиво спросил русский. Нет, крестраж – это артефакт, он помещается в предмет, а не человека. Так что неизвестно, как он воздействует на Поттера, но создатель также не сможет воскреснуть из этой части своей души, стал рассуждать вслух немец. Верно, попытка воскреснуть из Харкрукса в голове Гарри окончится полным провалом, но скорее всего мой подопечный попросту сойдет с ума. После этих слов в кабинете настала оглушительная тишина, а снаружи было слышно, как кто-то съезжает по стене. Остановив поднявшихся мужчин взмахом руки, Слизерин продолжил. «Надо вытащить эту дрянь из Гарри, верно, а после сломать шею тому идиоту, кто додумался до такого», согласился русский, хрустнув костяшками пальцев. «Не торопись, сначала надо выяснить, как это сделать. Сомневаюсь, что мы найдем информацию на эту тему в книжном магазине Косого переулка», остудил пыл Алексей Август. «Вообще-то, я знаю, как это сделать». После этих слов Мариуса, дверь с грохотом открывается и слышится громкий голос. «Как?» В дверном проеме стоял растрепанный Гарри с красными опухшими глазами и помятой одеждой. «Что за внешний вид, молодой человек?» Сразу среагировал немец, но мальчик не обратил на него внимания и продолжал смотреть на своего опекуна, взглядом требуя ответа. «Ритуал, который позволит вмешаться в твою душу, и найдя Харкрукс, вытащить, а после поместить в другой предмет», пожал плечами юный лорд. «Сможете провести?» – спросил Август. «Да», – последовал короткий ответ. «Когда?» – спросил Гарри, немного успокоившись. «На Самайн», – пожал плечами парень. «На что?» – не понял Поттер. «На Хэллоуин, в магическом мире празднуется не Хэллоуин, а Самайн, по крайней мере у младшей и старшей аристократии этой страны», – дал разъяснение русский. «До Самайна 10 дней, он отмечается 31 октября, а сегодня 21-е. Подключился к рассуждениям немец. «А почему именно Самайн?» – раздался растерянный голос Гарри, который был полон любопытства. «Потому, что именно на Самайн граница между этим и потусторонним миром истончается и вследствие чего повышается магический фон. В это время проводятся разные ритуалы или же создаются сильные артефакты. К тому же, проводя ритуал именно в этот период, у нас больше шансов завершить его успешно». В ответ мальчик задумчиво кивнул. «Ладно, Гарри, можешь идти. Август, попытайтесь привести его здоровье в порядок настолько, насколько это вообще возможно за эти 10 дней, я подготовлю подходящий предмет для души, которую вытащу». В ответ компания согласно закивала, после чего отправилась во свояси, только немец, остановившись в дверях, сказал: «Я-то сделаю, только учтите, счет будет немалый, а я похож на человека, у которого проблемы с деньгами», ответил вопросом Мариус. Немец пожал плечами и закрыл дверь, а хозяин кабинета вернулся к прерванной работе. 10 дней спустя, 11:50 ночи, Гарри, одетый в черные штаны и такой же тонкий черный свитер, в сопровождении Алексея спускался вниз, в ритуальный зал рода Слизерин. Спустившись с лестницы и пройдя через двустворчатые двери, парочка оказалась в круглом помещении, где на земле был начерчен большой ритуальный круг, а в его центре стоял каменный стол, рассчитанный на одного человека. Также здесь был одетый в ритуальные одежды Мариус и Август. Они между собой о чем-то тихо переговаривались. Когда мальчик с русским вошли в помещение, парочка прекратила разговор и обратила свое внимание на пришедших. «Готов, Гарри?» Голос лорда Слизерина был похож на шелест сухой листвы и лишенным вообще каких бы то ни было эмоций, а глазами, казалось, можно было запросто заморозить кипяток. «Да», скрыв дрожь в голосе, ответил мальчик. За 10 дней усиленного питания, приема зелья и должного ухода он немного набрал в весе и подрос, хотя от своих сверстников по-прежнему отставал. «Прекрасно, снимай свитер и ложись сюда», сказал парень, не меняя ни взгляда, ни интонации. Выполнив сказанное, Поттер лег, почувствовав спиной гладкую поверхность камня, которая, к его удивлению, была теплая и остывать не собиралась. Мальчик очень сильно нервничал и не мог утихомирить бешено колотящееся сердце. «Расслабься», — раздался тихий властный голос Мариуса. С третьей попытки выполнив сказанное, Гарри почувствовал, как его запястья, локти, лодыжки, колени и шея были туго перехвачены выросшими из камня ремнями. Хотя каким образом из камня появились кожаные ремни, он не понимал. После этого у него начала появляться мысль, что его сейчас заживо разделают. «Время», — коротко осведомился Мариус у стоящего рядом Августа. 3 минуты, — ответил целитель, посмотрев на наручные часы, после чего передал юному лорду флакон с зельем красного цвета, которое было почти сразу опустошено. «Хорошо, можете идти, и запомните, как только я вытащу крестраж, напрягите всю свою волю, ибо эта дрянь попытается любыми способами выжить, а значит, нацелиться на вас. Она поднимет ваши самые темные воспоминания и попытается захватить контроль над вами, потому желательно заткнуть уши каким-нибудь заклятием». В ответ мужчина кивнул и быстрым шагом отправился к Алексею. Когда немец подал сигнал, оповещая о наступлении полуночи, парень молча положил раскрытую ладонь на солнечное сплетение Поттера, после которого тело мальчика сразу же расслабилось. Чите. Гарри не успел закончить, как в него влетело еще одно заклятие, и он более не мог произнести ни единого слова. Бесполочковая силенция, еще и невербально, с шоком подумал наследник Блэков. Далее ритуалист вынул из складок своей одежды красивый ритуальный кинжал, покрытый вязью непонятных рун и украшенный изумрудом. В этот момент Поттер откровенно испугался и хотел вырваться, но не смог ни двинуть какой-либо частью тела, ни выговорить какой-либо звук, ни закрыть, ни отвести взгляд. Глаза, как зачарованные, следили за каждым действием его опекуна, который легко резанул себя по пальцу, после чего стал чертить что-то на его руках и лбу, точно на том месте, где был его шрам. После этого Мариус встал над его головой, поднял голову вверх, раскинул руки в стороны и громко заговорил. «Магнатуус пуэр, ет тандем ин фамилия, хумилитер куа иритат куа тендигнус салутим». Слова парня были на неизвестном языке, который никто из присутствующих не знал, но четко слышал каждое слово. После этих слов на несколько секунд в помещении застыла мертвая тишина. Спустя некоторое время, внезапно потухли все 6 факелов, а в помещении появилось ощущение чего-то непонятного потустороннего. Вдруг, застывший камнем Мариус отпустил правую руку, а левую поднял так, чтобы она находилась точно над лицом Гарри, после чего стал медленно отпускать ее. На полпути, прямо над лицом Поттера возникла воронка из черного дыма, через которую и прошла ладонь лорда, выйдя с другой стороны. Наблюдатели застыли в шоке, смотря как прошедшая через странный туман рука парня преобразилась, став тонкой женской с длинными когтями и прозрачной, которая медленно вошла в лоб Поттера. «А-а!» — вырвался жуткий крик боли из уст мальчика, с которого слетела силенция, едва призрачная рука погрузилась в его лоб. Сознание Поттера мгновенно затопило чудовищная, ни с чем не сравнимая боль, которую он не испытывал никогда. Она была гораздо ужаснее той, которую он ощущал, когда узнал правду о своих родителях. Этот ад продлился недолго, секунд 5, но для наблюдателей и мальчика он показался вечностью. Когда Мариус с тем же каменным лицом и холодом в глазах потянул когтистую руку назад, там был прочно зажат мерзкий черный туман, который трепыхался и ужасно вопил, пытаясь вырваться, но хватка была железная. Далее, юный лорд вытащил короткий серебряный стилет и хлопнул в ладоши, соединяя оружие и кусок души, порождая яркую вспышку, которая на пару мгновений ослепила всех. «Тиби гратия сага тиби магна». После этих слов все стихло, а ощущение чего-то потустороннего исчезло. В ритуальном зале вновь зажглись факелы, освещая комнату. Помещение было абсолютно чистым. Начерченный ритуальный круг также исчез без следа. «Алексей, Август, я закончил, можете подойти», — разрушил тишину усталый голос лорда Слизерина. «Все удалось?» — вопрос пришел от до сих пор бледного русского. «Да», — ответил Мариус, после чего показал мужчинам стилет, который словно бы почернел и излучал негативную ауру. «Что теперь?» — спросил немец, рассматривая оружие в руках парня. «А вот что», — с этими словами Слизерин наколдовал простой барьер в форме сферы, куда и положил Харкрукс. «Тинки». Секунду спустя объявился домовик. «Хозяин звал недостойного Тинки?» — с поклоном и фанатизмом в глазах спросил домовик. «Звал. Отнеси это в мой кабинет и положи на стол. После, не смей касаться его, даже когда убираешься, сообщи остальным. Кто ослушается, лишится головы или получит от меня одежду». К удивлению присутствующих, вторая угроза подействовала на эльфа гораздо сильнее первой. «Слушаюсь», — поклонился эльф, скрывая глаза, в которых плескался суеверный ужас, после чего испарился. Далее все посмотрели на Гарри, который от пережитого отключился. Мальчик выглядел изможденным, лоб был покрыт потом, дыхание было тяжелым, а на месте шрама были следы крови. «Что за барьер?» — с интересом спросил Алексей. «Обычный, звуконепроницаемый», — буркнул бывший Гарри. «Что это был за ритуал?» — продолжил допрос немец. «Называется рука смерти, из названия, думаю, поняли, к какому роду он относится. Создан для обречения своих врагов на мучительную смерть, ведь в процессе из тела насильно вытаскивается душа, после чего с нею можно делать, что угодно». От этих слов в помещении наступила мрачная тишина. «То есть, этот ритуал создан для мучительной смерти, а не извлечения крестражи?» — спросил немец с потемневшим взглядом.